Глава вторая. Договор был довольно простым. Большой Куш в лице заместителя мэра господина фон Байрона нанимает попаданку. Здесь нужно было вписать свою фамилию, что я и сделала. Мэром города, согласно решению большинства членов городского совета. Меня, конечно, смутила столь скупая формулировка. Но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Я же пока не знаю, какие здесь порядки. Поэтому поставила свою подпись и вернула документ господину фон Байрону. Он сложил его вчетверо и снова сунул за обшлаг ярко-розового камзола. «Идемте!» Он резко подхватил меня под руку и куда-то потащил, не обращая внимания, что у меня все еще заплетаются ноги. По пути он тараторил, не давая мне вставить ни словечко. «Большой Куш был основан больше 100 лет назад, таким же попаданцем, как вы. Он пришел из мира, прогресс которым зашел намного дальше и многому научил нас. Наш король был благодарен ему и подарил земли прямо в том месте, где герцог Буркингемский появился в вашем мире. И его светлость основал здесь город, который назвал Большой Куш. К сожалению, между королем и герцогом Буркингемским возникли разногласия, и король велел казнить основателя и мэра нашего славного города. Но на плахе славный герцог Буркингемский произнес пламенную речь, которая зажгла всех жителей города неподдельным энтузиазмом. И после того, как королевское войско покинула разоренный город, его жители снова стали работать на благо Большого Куша. К счастью, старый король скоропостижно скончался, а новый был настроен к нашему городу гораздо более лояльно, и с тех пор Большой Куш процветает. В знак уважения к попаданцу, основавшему наш город, мы постановили, что как только в наш мир будет приходить новый человек, мы сразу будем выбирать его новым мэром Большого Куша. Теперь эта честь выпала вам, мэр». Выпалив на одном дыхании длинную и давно заученную речь, он запнулся и спросил. «А как ваше имя, госпожа мэр?» «Сью», — машинально ответила я. «История города, в котором я буду мэром, очень важная информация. Я слушала внимательно, стараясь не пропустить ни слова и все запомнить». «Мэр Сью! Добро пожаловать в наш город!» Радостно завопил мой заместитель, останавливаясь у ничем неприметной двери. А потом, резко перестав улыбаться, деловито закончил он и впихнул меня в темный провал комнаты. «Это ваш кабинет!» Я заморгала, стараясь привыкнуть к темноте, чтобы что-то увидеть. А толстяк, захлопнувший дверь за моей спиной, вдруг открыл ее снова, сунул внутрь голову и заявил. «Ах да! Чуть не забыл! Ваша квартира тут же, при кабинете! Обживайтесь!» И захохотал. А я осталась одна, опять ничего не понимая. Что смешного-то? Постепенно глаза привыкли к полумраку, и я с удивлением увидела крошечную конуру с кривым полуразвалившимся столом, трехногую табуретку вместо кресла и окно, завешенное какой-то грязной тряпкой, почти не пропускающей свет. Я попробовала отодвинуть ее, но она была прибита прямо к раме. Делать нечего, что из силы рванула старую ветошь, которая была вместо шторы, открывая доступ к свету. Яркое солнце тут же осветило мой кабинет, показав его ужасающую неприглядность. Это никак не мог быть кабинет мэра. Наверное, мой заместитель ошибся. Больше всего это место было похоже на кладовку, куда сволокли разный ненужный хлам. Я осторожно, чтобы не запачкаться о пыльную мебель, вышла в коридор. Пожилая женщина равнодушно возила мокрой грязной тряпкой по полу. То ли мыла, то ли размазывала грязь. Непонятно. «Эй!» — окликнула я ее. «Вы не подскажете, где мой кабинет? Я новый мэр Большого Куша». Женщина безразлично скользнула по мне взглядом и кивком головы указала на дверь, из которой я вышла. Я, конечно же, возразила. «Но это какая-то кладовка или чулан?» Уборщица вздохнула и пожала плечами. «Немая, что ли?» «Скажите тогда, где кабинет моего заместителя? Этого, как его? Господина фон...» Имя заместителя напрочь выветрилось из головы. Я никак не могла его вспомнить. А женщина, продолжая возить грязной тряпкой по полу, вздохнула снова и сказала. «Фон Байрона! Кабинет господина фон Байрона на втором этаже!» «Надо же! Говорящая!» Я поблагодарила уборщицу кивком головы и рванула по коридору в поисках лестницы на второй этаж. Направление выбирать не приходилось. Чулан, в который меня привел фон Байрон, находился в тупичке, который завершался грязным, засиженным мухами окном. Чем дальше я шла по коридору, тем приличнее становилась обстановка. Обшарпанные полы сменились начищенным паркетом. Стены с облупившейся от времени краской посвежели и обзавелись деревянными резными панелями. Потолки вместо паутины украсили фрески с бабочками. Лестница на второй этаж находилась в роскошном холле. Широкая, мраморная, застеленная красной ковровой дорожкой, она охранялась парочкой огромных воинов в костюмах средневековых доспехах. Когда я попыталась ступить на ступеньку, они преградили мне путь, скрестив алебарды. «Вам туда нельзя!» — веско заметил один. Растерялась я и не сразу нашлась, что ответить. «Наверное, эти дюжие молодцы просто не знают, кто я такая». И я представилась. «Меня зовут Сью, и я ваш новый мэр. Меня избрали еще вчера». «Кабинет мэра дальше по коридору», — добавил второй. «Вам сюда нельзя». «Я мэр!» — попыталась достучаться до них. «И хочу встретиться со своим заместителем». Но они по-прежнему стояли, скрестив свои пики, и молчали. Вроде бы неподвижно. Но когда я попробовала перелезть под алебардами, легким слаженным движением опустили их ниже так, что острый край топорика, предупреждающий, прошелся по моей руке, распоров кожу. Не глубоко, но предельно ясно. Я ахнула и зажала короткую царапину, из которой выступила кровь крохотными круглыми каплями. «Что вы себе позволяете?» завопила возмущенно, тем не менее прекратив попытки пролезть наверх. «Я мэр Большого Куша!» «Проходить на второй этаж разрешено только заместителю мэра господину фон Байрону и его приближенным». «Что? Но я же мэр!» Они снова ничего не ответили. Я топнула ногой, в сердцах выругалась и отправилась в свой чулан. Надо обработать ранку. И вообще, чую, что влипла я в какие-то неприятности по самые уши. Знала же, нельзя подписывать сомнительные договора, не узнав всю подноготную. А договор, который я подписала, выглядел сомнительнее некуда. И как я только повелась на такой развод! Уборщица уже куда-то свалила, оставив после себя мокрый, но все такой же грязный пол. Я толкнула дверь и вошла в конуру, которая по какому-то недоразумению или, скорее всего, чему-то злому умыслу называлась кабинетом мэра. С тоской оглядела полуразвалившуюся мебель. Хотелось плакать. «Ну зачем они так со мной, а?» Я же им ничего не сделала! Я же у них ничего не просила! Но не хотели они меня мэром делать! Так зачем вообще нужен был этот цирк?» С горя плюхнулась на трехногую табуретку. Она хрустнула и сломалась, уронив меня на пол. Эта сломанная табуретка стала последней каплей, и я разревелась, сидя на грязном полу посреди грязной комнаты. Никто так и не заглянул ко мне, не спросил, как у меня дела, не пожалел. Сказка, в которой я проснулась сегодня утром, была всего лишь сказкой. Не жила я никогда богата, так и не надо было начинать. С чего я вообще решила, что мне кто-то что-то должен? Мне никто и никогда ни в чем не помогал. Даже Ленка только обещала помочь, но так ничего и не сделала. Я вытерла слезы, встала. Царапина уже засохла. Она была неглубокой и не опасной. Но после такого предупреждения спорить с охраной никакого желания не было. Надо было думать, что делать здесь и сейчас. Может, не все так плохо? У меня хотя бы есть крыша над головой. Найду работу, буду зарабатывать на жизнь, как и раньше. Тот мир, этот мир. Какая разница? Помнится, этот гадкий фон Байрон говорил, что моя квартира здесь же. И правда, за хлипким шкафом с одной дверцей был вход в еще одну комнату. Пыль и грязь были точно такими же. На окне снова висела ветошь, изображавшая из себя штору. Я содрала и ее. Еще одна конура. Только вместо полуразвалившегося стола здесь была полуразвалившаяся узкая, односпальная кровать с кривыми ножками. Одной вообще не было, и ее заменяли несколько толстых досок, положенных друг на друга. На кровати лежал неровный, комковатый, сомнительной чистоты матрас, из которого кое-где торчала вата. Подушка, плоская и больше похожая на полупустой картофельный мешок. И большая дерюга, которая, видимо, должна была заменить одеяло. Рядом с кроватью стоял высокий однодверный шкаф. Сама не знаю, зачем я открыла его. И с радостью нашла там свои вещи. Плащ, туфли, колготки, юбка, блузка, белье и сумка. Хотя бы что-то хорошее. В углу за узкой дверью пряталась такая же крошечная и неуютная ванная комната. К счастью, водопровод и канализация присутствовали. Хотя с моим-то везением я не удивилась бы, если бы за водой пришлось ходить куда-нибудь на речку. Мне нужны были вода, тряпки и ведра. И это все есть у уборщицы, которая недавно мыла полы в коридоре. Женщина нашлась в соседней комнате. Она сидела на куче тряпья и жевала свой обед. Твердую лепешку из серой муки и кусок жареного мяса, похожий на подошву. «Чего надо?» Буркнула она, увидев меня в дверях своего чулана, очень похожего на кабинет мэра. «Хотела попросить ведра и тряпки», — призналась я. «Хочу отмыть кабинет и комнату». Лицо уборщицы после моих слов вытянулось от удивления. Она смотрела на меня, открыв рот и выпучив глаза, как будто бы у меня на голове рога выросли или на лбу третий глаз появился. «Сама?» — выдохнула она, когда я закончила говорить. «Ну да», — рассмеялась я. Очень уж смешно выглядела эта пораженная до глубины души женщина. «Прислуги-то у меня нет». Уборщица кивнула, продолжая пучить на меня глаза, а потом махнула головой, указывая подбородком на ведра, стоявшие в углу. «Ведра и тряпки!» Она слегка подвинулась, освобождая мне место на куче. «Вот!» Я и набрала. Много. И для пола парочку, и для пыли несколько, и вместо полотенца для рук, для ног. На первое время сойдет. Уборщице пришлось встать и пересесть на узенькую скамейку, потому что куча уменьшилась в половину. Я погрузила выбранные тряпки в большое ведро и, подхватив его, собралась уходить. «Неужто вправду сама убирать будешь?» Не выдержала женщина, следившая за мной, как коршун за цыплятами. «Умеешь, что ли?» Я фыркнула, нашла о чем спросить и честно ответила. «Да что там уметь-то? Знай себе, 3 да 3!» Вернулась в кабинет, подоткнула подол длинной юбки, засучила рукава, набрала воды в ванной и принялась тереть. К счастью, пыль смывалась довольно легко, и к вечеру я отмыла обе комнаты и ванную. Устала, правда, так, что еле ноги ворочила. Чистота радовала, хотя моя квартира все равно выглядела убого. Единственным украшением во всем моем новом жилище был небольшой рисунок на стене у самого пола, крошечный зеленый росток неведомого растения. Закончив с уборкой, прополоскала все тряпки, развесила их на веревке, которую нашла в ванной, ополоснула ведро и сунула его в угол, между ванной и узеньким шкафом у двери. Жрать хотелось неимоверно. Тихо скрипнула дверь. Ко мне в комнату вошла уборщица и с удивлением уставилась на меня. Мне даже стало неловко. Из-за меня человек целый день ходит с выпученными глазами. Как не потеряла их только, того гляди, выпадут. «Я-то думала, завтра у тебя убраться, а ты все сама уже сделала. В кои-то веки нормальная попаданка явилась». «Что?» Я аж привстала. «Это что же получается? Эта наглая тетка должна была убираться в моей комнате?» «Только зачем же ты, дурюха?» Сокрушенно вздохнула уборщица. «С бесстыжим фон Байроном связалась. Головой не дорожишь, что ли?» «Головой?» Нахмурилась я, ощутив смутную тревогу. «Что это значит?» И тетка Лауша, так звали уборщицу, поведала мне правдивую историю. Город Большой Куш на краю Ордонского королевства славился своим бесславным прошлым. Около полутора веков назад его основал герцог Буркингемский, попаданец, изгнанные из столицы за воровство и коррупцию. На честно украденные из королевской казны деньги он быстро построил небольшой замок на ничейных землях на краю безжизненных гор. Как раз там, куда через блуждающий портал довольно регулярно попадали люди из других миров. Вокруг замка очень быстро образовался городок, в котором герцог Буркингемский провозгласил единственный закон – отсутствие каких-либо законов. Герцог был известным ловеласом, картежником и пропойцей и собрал в городке развеселую компанию приятелей, которая дни и ночи напролет предавалась прелюбодеянию, азартным играм и всем прочим порокам рода человеческого. И горные дома, питейные заведения и целые улицы красных фонарей Большого Куша притягивали сброд со всего королевства. Поначалу правящий тогда король Его Величества Витер III смотрел на нахальство герцога сквозь пальцы, поскольку увидел для себя немалую выгоду. Во всех остальных городах стало тихо и спокойно, на дорогах пропали разбойники, и даже портовые кабаки стали пристойными заведениями. Но через несколько лет черное пятно на фоне всеобщего благолепия стало раздражать короля все больше и больше, и решил он одним махом избавиться от всех проблем, уничтожить Большой Куш. Все мечтал, что как исчезнет этот проклятый город грехов, так заживет Ордония, счастливой, беззаботной, а самое главное, праведной жизнью. Операция не заняла много времени. Через месяц после начала похода воины вернулись с победой. Большой куш был очищен от скверны и передан под управление короны, а не разрушен. Герцог Буркингемский был приговорен к казни и, стоя на эшафоте, произнес ту самую пламенную речь, о которой говорил фон Байрон. Он призывал жителей Большого Куша пить, гулять, играть и всячески отвергать любую законность. Он говорил, что хаос — единственный естественный вид порядка. Король только посмеялся над подобными заявлениями, поставил во главе города своего верного соратника, графа Боротинского. Но через 2 года его пришлось повесить за растрату в особо крупных размерах. Граф не устоял перед соблазнами Большого Куша. Следующим мэром назначили барона фон Брауха. Он прослужил около полугода, был пойман на взятке, осужден и сослан на каторгу. Третьим был граф Возмемский. Он прослужил дольше всех в истории Большого Куша. Целых 3 года. Его обезглавили по распоряжению взбешенного короля. Бедолагу заподозрили в приписках и махинациях с государственными деньгами. Так и повелось. Любой самый честный человек, попадая в кресло мэра, становился вором и казнокрадом. В народе рассказывали, что к несчастным приходит призрак герцога Буркингемского и соблазняет их на греховную жизнь, и никто во всем мире не способен противиться его зову. Постепенно город приходил в упадок. Никто не желал добровольно занять кресло, а значит, расстаться с головой. За время правления Витера III в Большом Куше сменилось 13 мэров. Все они были казнены за казнократство. Витер IV, вступив на престол, стал отправлять на должность мэра Витерска провинившихся аристократов. Вместо ссылки все равно их приходилось казнить через очень короткое время. Его Величество Витер V стал поступать хитрее. Если он не находил повода для наказания подданного, то назначал его мэром Большого Куша. Но ничего не помогло. Мэры сменяли друг друга так быстро, что жители не всегда успевали запомнить их имена. Так длилось больше 100 лет, пока в городок не был сослан чрезвычайно хитрый купец фон Байрон, которого наказали за регулярный обман королевской кухни. Он-то и придумал гениальный по своей простоте план, первым же указом утвердив мэром случайного бродягу, который позарился на обещанные богатства и роскошь, а сам стал его заместителем, хотя фактически управлял городом. А бродяга жил в этой каморке, в которой теперь живу я. Когда в очередной раз скрылись махинации, мэр отправился на виселицу, а фон Байрон вышел сухим из воды. Теперь городом правит уже внук того первого фон Байрона. Мэров регулярно казнят, сваливая на них все шишки. Нищие быстро поняли, что год-другой сытой жизни не стоит головы, поэтому фон Байрон переключился на попаданцев, которые регулярно попадают в этот мир и ничего не знают о Большом Куше и его дурной славе. «И что же мне теперь делать?» — спросила я. Вопрос был риторический, и ответа на него я не ждала. «А ничего!» — вздохнула уборщица тетка Лауша. «Простой люд-то давно устал от всего. Да что мы можем сделать-то, ежели сами еле концы с концами сводим? У нас в Большом Куше, если кто и процветает, так это владельцы кабаков и горных домов да борделей. Вот они и поддерживают фон Байрона, а все остальные еле концы с концами сводят и молятся, чтобы хоть кто-то избавил город от отребья». Она вздохнула. Пойду я. Скоро стемнеет. Ночью-то на улицах небезопасно. Тетка Лауша ушла, а я осталась одна.